Глава 13. Непобедимый. До голосования так и не дошло. Задолго до пятницы Рот понял, как оно пройдет. Человек 50 будут против, меньше половины этого числа за, причем его друзья будут голосовать за скорее из преданности, чем из искренней убежденности, а может, и они проголосуют в конце концов против. Рот решил поговорить с Каупером наедине. «Грант, твоя взяла. Даже Рой на твоей стороне. Но ты можешь их переубедить». «Сомневаюсь». «Рот, ты не поймешь, что мы уже укоренились здесь, приросли. Возможно, вы нашли место получше, но уже поздно. В конце концов, это место тоже выбрал ты». «Не совсем так. Это случилось само собой. В жизни многое случается само собой. Приходится это учитывать и выбирать лучшее из возможного». «Ну так и я о том же. Я понимаю, что переход — дело нелегкое, но нам это по силам. Можно делать переходы покороче, полегче. Можно послать парней поздоровее за всем тем, что мы не хотели бы бросать. В конце концов, мы можем перенести кого-то на носилках, надо только побольше охраны». «Если поселение проголосует «за», то я согласен. Но я не стану их переубеждать. Послушай, Рот, ты просто вбил себе в голову, что лагерь плохо защищен, однако факты говорят против тебя. И потом посмотри, что у нас уже есть. Проточная вода выше по течению, и ею же мы смываем мусор и нечистоты ниже. Удобные и вполне пригодные для такого климата дома, соль. Там есть соль? Не знаю, мы не искали. Но соль легко будет принести с морского побережья. А здесь это совсем близко. И кроме того, есть шанс, что у нас будет металл. Ты ведь еще не видел рудный пласт, что мы нашли, верно? С каждым днем поселение оснащается все лучше. Короче, уровень жизни растет. У нас здесь настоящая колония. Хотя никто не ставил перед нами такой задачи, и мы вправе гордиться этими достижениями, потому что все сделали своими руками. Зачем же бросать то, что здесь создано, и переселяться в пещеры, где мы будем жить, как дикари? «Грант», — вздохнул Рот, — «помимо того, что лагерь плохо защищен, в сезон дождей этот берег может затопить». «Не думаю. Но если такое случится, у нас будет достаточно времени, чтобы как-то выйти из положения. Сухой сезон еще только начинается, так что давай поговорим на эту тему через несколько месяцев». Рот сдался. Однако он отказался занять пост менеджера поселения, и точно так же отказалась Каролина. Назначили Билла Кеннеди, а Рот занялся охотой под началом Клиффа. Спал он в большом сарае выше по течению, вместе с остальными холостяками, и когда подходила его очередь, заступал на ночные дежурства. Пока они с Роем отсутствовали, вахту снова сократили до одного человека, и главной обязанностью дежурного стало поддерживать огонь в заградительных кострах. Кое-кто ратовал за то, чтобы упразднить и ночные костры. Собирать дрова поблизости становилось все труднее, и многие считали, что для безопасности лагеря вполне достаточно колючей изгороди. Рот молчал, но по ночам спал очень чутко. Дичи по-прежнему хватало, но животные стали более пугливы. Антилопы теперь не паслись на открытой местности, как в дождливую погоду. Все чаще приходилось искать их по зарослям и гнать на засаду. Хищников вроде бы стало меньше. Однако впервые поселенцам пришлось задуматься о странных сезонных повадках местной фауны после инцидента с мелким и, казалось бы, неопасным хищником. В тот день Мик Махмуд вернулся в лагерь с покусанной ногой. Боб Бакстер забинтовал ему раны и спросил, что случилось. «Не поверишь. Ну-ка, ну-ка. Всего лишь сонный кролик. Я поначалу даже не обратил на него внимания, а через секунду он вцепился мне в ногу, и я оказался на спине. Ты сам видел, как он меня обглодал, прежде чем я всадил в него нож. Да еще и челюсти пришлось разжимать. Тебе просто повезло, что ты не истек кровью». Услышав об этом происшествии, Рот сразу же рассказал Рою. Один раз им уже встретился агрессивно настроенный сонный кролик, и Роду показалось, что это серьезно. Он поделился своими сомнениями с Клиффом, и тот предупредил всех, кто выходит за пределы лагеря, чтобы они были настороже. Сонные кролики, похоже, стали опасны.